Глава 9. Когда бы Рой Грейс не выходил из дому, он всегда был начеку. После более чем 20 лет службы в полиции это давно стало второй натурой. Оглядеться в поисках чего-либо необычного или неуместного. У его бывшей жены Сэнди эта привычка вызывала раздражение. Как-то раз в свои первые дни в качестве детектива-констебля, заметив, как какой-то мужчина умыкнул дамскую сумочку, висевшую на спинке стула в переполненном пабе, он преследовал воришку примерно с милю через весь Брайтон, прежде чем сбил его с ног рагбийным захватом и произвел арест. На этом их вечер закончился, так как следующие 4 часа ему пришлось регистрировать задержание и заполнять бумаги. Зачастую, когда они с Сэнди выходили перекусить, стоило ей лишь заметить его блуждающий взгляд, как она била его ногой по лодыжке под ресторанным столиком и шептала: «Довольно, Грейс, прекрати!» Но это было выше его сил. В любом публичном месте он мог расслабиться, лишь наверняка зная, что рядом нет откровенных злодеев, и ничто не указывает на возможное происшествие. Сэнди даже шутила, что в то время как другим женам приходится следить за тем, чтобы их мужья не строили глазки незнакомым женщинам, она вынуждена мириться с тем, что ее супруг пялится на брайтонских уголовников. Но было одно, о чем Рой Грейс никогда не говорил жене, потому что не хотел ее беспокоить. Как и все полицейские, он знал, всегда есть вероятность подвергнуться нападению со стороны возжелавшего поквитаться злодея. Большинство преступников воспринимали арест как должное. Одни рассматривали его как часть игры, другие видели в нем нечто неизбежное, третьи успокаивались сразу же, как только на них надевали наручники. Но были и такие, кто мог затаить обиду. Судьи традиционно носят парики отчасти еще для того, чтобы изменить внешность, и чтобы позднее их не могли узнать те, кого они отправили за решетку. У полицейских никогда не было подобной защиты. Но если бы она и была, для того, кто твердо вознамерился это сделать, выследить их не составило бы особого труда. Прямо сейчас один такой субъект сидел в машине, припаркованной у антикварного магазина, специализировавшегося на каминах, напротив ворот симпатичной линейки таунхаусов в центре Брайтона. Субъект имел зуб на определенного офицера полиции Суссекса, детектива-суперинтендента Роя Грейса. Там, в третьем доме слева у копа, был ребенок. Ему удалось достать планы дома в плановом отделе, где они заполнялись 15 лет вместе с заявкой на дом, после чего старый склад превратился в 7 таунхаусов. Ребенок, должно быть, спал в крошечной комнатенке, окна которой выходят на внутренний дворик. Но больше всего мужчину в машине заинтересовало объявление агента по недвижимости, табличка, закрепленная на стене справа от кованых железных ворот, которая гласила: «Дом сдается». А забавно будет стать соседом Роя Грейса. И как удобно! Он получит возможность наблюдать за каждым его шагом и ждать удобного момента. Неужто возвращаются счастливые деньки?